Мы уже союзники, сэр Конганас. Как я мог тебя обмануть? Вот, это координаты. Ряд координат с сотнями цифр был передан Личем. Все трое прочно запечатлели их в глубинах своих душ. Гробница Бога Смерти, о которой они говорили, на самом деле была царством Бога Смерти. Бог изгнал свое собственное царство после поражения в войне. Без поддержки веры, этот Бог Смерти мог только выбрать уход в вечный сон, чтобы избежать истощения того, что осталось от их божественных энергетических резервов. Такие царства Бога будут бесконечно дрейфовать в космосе. Найти их без пространственных координат все равно, что искать конкретную песчинку на пляже. Это было невозможно. Вот почему Конганас без колебаний вызвал двух своих спутников Личей, когда услышал от Грима весть о таком царстве Бога. Он планировал работать вместе с Личами, чтобы захватить царство Божье для себя. Бог Смерти. Это означало, что Бог все еще обладал божественной властью смерти. Это были драгоценные вещи, которые были невероятно полезны даже для Личей. Если бы Личи устали от этой жизни, лишенной чувств и плоти, они могли бы принять божественную власть Бога Смерти. У них был бы большой шанс унаследовать божественность Бога Смерти и силу веры, получить шанс на возрождение. Вот почему ограбление гробницы Бога Смерти было, безусловно, прибыльным делом для Личей. А что касается того, были ли это фейковые новости? Хе-хе, еще не было ни одного человека, который осмелился бы обмануть Лича. Грим даст координаты, а Личи корм для скота. Они быстро пришли к соглашению, которое объясняло сложившуюся ситуацию. Поскольку миллионная армия нежити продолжала атаковать, несколько десятков тысяч вудуистских тварей, принадлежащих клану Динер, были уничтожены без следа. Именно тогда три Лича перекрыли подачу энергии к двери скелета. Черный портал медленно исчез. А что касается сотен тысяч нежити, оставшихся на поле боя, Личи даже не потрудились вспомнить о них. Они приказали им атаковать врага, прежде чем исчезнуть с места. С кормом было покончено. Остался лишь кровавый конфликт между элитными войсками. Армия огненных тварей, которая долгое время лежала в засаде, взревела и бросилась вперед с фланга армии магических машин. Ведомые повелителем огня, они начали яростно атаковать строй клана Динер. Боевые башни, которые все это время экономили энергию, загорались одна за другой. Яростная молния, ледяной шторм, земляные шипы, злобные огненные шары. Это было почти так же, как если бы был открыт портал в миры элементов. Яростные, взрывоопасные заклинания элементов различных атрибутов обрушились с неба, мгновенно поглотив все поле боя в волне апокалиптических взрывов. Несколько застоявшийся ритм войны вновь обрушился на вершину. Глава 1294. Это была неоспоримая истина, что жертва армии нежити стоила каждого скелета. Без армии нежити, опустошающей зверей вуду, магические машины клана Багрового не смогли бы просто войти и осадить боевые башни. Если бы армия чудовищ вуду перехватила их, машины подверглись бы бесконечной бомбардировке 30 боевыми башнями. Не имело значения, что они были выкованы из стали и огня. Машины никогда не смогли бы выдержать такую страшную огневую мощь. После 7 часов изнурительной битвы пушечное мясо с обеих сторон было полностью истощено. Теперь настало время для настоящих армий выйти на поле боя. Клан Динеров оставался в обороне, в то время как клан Багровых послал армию огненных существ и армию магических машин в качестве своего авангарда. Армия магических машин продвигалась вперед, шаг за шагом, в полном согласии. Они сконцентрировали свою огневую мощь и обрушили ее на боевые башни и все, что двигалось поблизости. Как боевая машина, подвергшаяся бесчисленным модификациям и усовершенствованиям со стороны клана Багровых, ПГ-52, несомненно, был магнум опусом гоблинской инженерии и исследований магической энергии машин. Даже обычная модель ПГ-52 обладала мощностью среднего первого класса. Учитывая их непробиваемую броню, сделанную полностью из магического сплава, их превосходная система проводимости магической энергии и их базовая боевая мощь могли соперничать с мощью адепта первого класса пика. Более того, после нескольких корректировок боевые машины ПГ-52, которые использовали новейшие сплавы памяти и сплав Куирас, достигли уровня среднего адепта второго класса. Магическое энергетическое оружие, которым они были оснащены, также было оптимизировано для боевой мощи. Магические энергетические пушки Марк II, установленные на их плечах, могли высвободить до 377 ампер мощности. Преобразованный из единицы гоблина Ампура в единицу мира адептов, Он имел энергоемкость 426 баллов. Это было равносильно тотальной атаке адепта второго класса. Между тем скорострельные пушки, прикрепленные к корпусу ПГ-52, могли иметь только 210 точек наступательной мощности, но их скорость стрельбы была в 3 раза выше, чем у магических энергетических пушек Марк II. Кроме того, ПГ-52 были также оснащены набором из 4 магических энергетических лучевых пушек на каждой руке. Это оружие могло свободно переключаться между тепловыми лучами, морозными лучами и энергетическими лучами. Опасаясь столкнуться с врагами, обладающими элементарной или энергетической невосприимчивостью, ПГ-52 был также оснащен более примитивными винтовками гоблинов. Когда магическое энергетическое оружие было неэффективно против врага, они могли переключить свои боеприпасы на металлические пули, в которых были смешаны кристаллы тайной магической энергии. Эти пули, движимые магической энергией, могли выпустить яростную металлическую шрапнель по всему полю боя, когда магические кристаллы в снарядах взрывались. Это абсолютно уничтожило бы любого врага на их пути. Поскольку это была физическая атака, даже люди с энергетическим иммунитетом не смогли бы ее пережить. С другой стороны, ПГ-52 полагался на магический энергетический щит для своей защиты. Источником этого щита было устройство, прикрепленное к его туловищу. Эти магические энергетические щиты могли обеспечить только фронтальную защиту, но имели до 600 точек защитной силы, что значительно превышало то, что мог обеспечить барьер купольного типа. До тех пор, пока щиты не были уничтожены в одной атаке, они могли регенерировать, потребляя больше магической энергии. Он был приспособлен для атакующих магических машин, таких как ПГ-52. Когда десятки тысяч машин ПГ-52 маршировали вместе, как армия, навстречу вражескому строю, града пушечного огня и разноцветных энергетических лучей было более чем достаточно, чтобы затопить формирование клана Денир и превратить их в море энергии. Различные адептские силы, скрывающиеся между боевыми башнями, вступили в бой с армией огненных существ под таким жестким огнем противника. Заклинания летали по полю боя, когда сверхъестественные силы высвобождались здесь и там. Никто не знал, доживут ли они до следующей секунды, поэтому все они старались изо всех сил и обрушивали на врага свои самые жестокие и разрушительные заклинания. Среди огненных существ, пришедших на помощь клану Багровых, не было слабаков. Почти каждый отдельный человек был средним первым классом и выше. Они храбро бросались на каждого дышащего, двигающегося врага, бросая пламя на своих жертв. Когда их обстреливал вражеский огонь, и их тела рассыпались в искры, они самоликвидировались своими огненными ядрами и поглощали все в радиусе дюжины метров в море пламени. По мере того, как все больше и больше огненных существ падало мертвыми на поле боя, оно становилось все более и более подходящим для огненных существ, чтобы сражаться дальше. Выжившие, высокосортные огненные существа стали еще более сложными в обращении. Начинающий 4-й класс огненный лорд Грисин, возглавлявший армию, был 5-метровым расплавленным гигантом. Раскаленное добела магическое пламя окутало его тело. Он размахивал своим 10-метровым огненным хлыстом в одной руке, а другой непрерывно швырял магматические огненные шары. Где бы он ни проходил, адептские силы, которые были только в 1-м классе, были взорваны в небытие и сожжены до хрустящей корочки. По правде говоря, огненные существа были, без сомнения, самыми трудными противниками среди всех созданий элементума. Держитесь слишком далеко от них, и они могут стрелять в вас огненными шарами и огненными стрелами невероятной силы. Держись слишком близко, и пламя вокруг них сожжет тебя дотла, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Более того, у этого расплавленного гиганта не было слабого тела, как у других заклинателей элементума. С его 5-метровым телом любой, кто осмелится приблизиться и бросить ему вызов в рукопашной схватке, встретится с гигантским кулаком или пылающим хлыстом. Любой из этих вариантов был бы достаточным, чтобы раздавить мамонта в кашу одним ударом. Вот почему Грисин привлек к себе бешеную бомбардировку нескольких боевых башен, как только вошел в строй клана Денир. Однако он, казалось, совсем не возражал. В его руке появился адский щит, такой плотный, что он казался почти твердым. Он защищал его от большинства магических атак, когда он нагло убивал беспомощные силы Денира. Как 4-й класс, идущий против 1-го класса, любое живое существо, которое двигалось в пределах 100 метров от него, мгновенно превращалась в пепел его ужасающей аурой пламени. Большую часть времени ему даже не нужно было драться. Все, что ему нужно было сделать, это появиться там, где муравьи были наиболее сосредоточены, и враги разбегутся на полной скорости, обожженные и опаленные. В то время как боевые башни были заняты повелителем огня, магические машины рванулись вперед, когда буря энергетических лучей и пуль мгновенно обрушилась на барьеры башен. Повсюду летели искры. Дон, дон, дон. 10 колесниц гоблинов перешли в режим осады, и серия оглушительных взрывов немедленно проникла в самые дальние слои боевой башни. Стены башни были охвачены пламенем. Эти боевые башни были построены в короткое время на месте. Тела зданий не были сделаны из стального камня, обсидиана или любого другого магически стойкого материала. Вместо этого они были просто грязью, которая была затвердевшей с помощью магии, дополнительно усиленной рунами. Естественно, такой материал не мог выдержать испытания интенсивной войной адептов. Как только силовое поле было разрушено, следующий раунд атак заставил боевую башню рухнуть на глазах у всех, превратившись в грязь и песок. Только половине адептов удалось спастись. Двоим из оставшихся в живых посчастливилось добраться до одной из ближайших боевых башен, в то время как огненные твари сожрали остальных троих, прежде чем те успели убежать. Адепты были богами поля битвы, когда они прятались в военных башнях и контролировали свои мириады магических массивов. Такая сила позволяла им держать жизнь и смерть врага в своих ладонях. Однако, как только их оболочка была очищена, адепты все еще были слишком слабы для настоящего боя. По крайней мере, адепты не могли сравниться с большинством потусторонних существ в плане телосложения или силы. Что действительно делало адептов могущественными, так это их умы, знания, мудрости, наследие, которые передавались на протяжении десятков тысяч лет. Однако и военные башни не так легко было разрушить. Армия магических машин успела сравнять с землей только одну боевую башню, когда повелитель огня Гризин наконец не смог больше противостоять бомбардировке боевых башен. В конце концов, огненные существа не были уроженцами мира адептов. Более того, появившийся здесь Гризин был всего лишь проекцией его силы с уровня огненного элемента. Уничтожение этой оболочки из элементума было не более чем завершением его путешествия в мир адептов. Конечно, в тот момент, когда его уничтожила боевая башня, Гризин тоже решил самоуничтожиться. Мощь взрыва проекции повелителя огня четвертого класса была далеко за пределами воображения большинства людей. На поле боя вспыхнул огненный ореол, растянувшийся на целый километр. Рассеивающееся тело Гризина превратилось в самое яростное пламя, какое только можно себе представить, когда оно распространилось и поглотило все в радиусе ореола, что не было огненным существом. Даже 5 ближайших к месту взрыва башен таяли, как свечи перед огнем, не говоря уже о телах из плоти и крови. Естественно, все адепты в этих башнях были мертвы. Самоуничтожение проекции повелителя огня четвертого класса уничтожило почти 1000 адептов вместе с 5 боевыми башнями и даже оставило огромное море огня посреди поля боя. Такая ужасающая сила. Все присутствующие адепты невольно покачали головами и вздохнули. Адепты, которые прятались в своих башнях, считая себя в безопасности, теперь не могли не волноваться. Эти результаты также заставили адептов четвертого класса в крепости Долины Каменной Черепицы нахмуриться. Силы адептов, погибшие при взрыве, пришли из многих кланов, присутствующих здесь. Любой бы расстроился, увидев, как сотни лет усилий превращаются в пепел в одно мгновение подобным образом. Они были только расстроены, но адепт Кирла уже практически истекала слезами. Силы адептов могли быть внешним подкреплением, но адепты в этих 6 военных башнях принадлежали кланам Денеров. 6 военных башен означали 60 официальных адептов. Не имело значения, что у клана Денер были сильные основы и легионы адептов. Даже они не могли вынести столь сокрушительных потерь. Более того, это был всего лишь пролог к битве. Битва начнется только тогда, когда армия магических машин выступит вперед и вступит в рукопашную схватку. Когда это произойдет, потери адептов клана Денер составит невообразимую сумму. Лицо Киралы потемнело и позеленело. Она так крепко вцепилась в ручки своего каменного сиденья, что с него посыпалась пыль. Глава 1295. Война бушевала вовсю. Корм был почти уничтожен. То, что осталось, было состязанием между элитами обоих кланов. Боевые башни и колесницы гоблинов стреляли друг в друга с расстояния в километр. На это взрывоопасное поле боя вышло шокирующее количество боевых машин. Чтобы свести к минимуму число жертв, магические машины стояли в свободном, но упорядоченном строю. Они дико обрушили свою огневую мощь на боевые башни, когда шли вперед. Естественно, военные башни не будут просто стоять на месте и оставлять их в покое. Ослепительные молнии обрушивались сверху, уничтожая одну машину за другой. Тем временем, силы адептов клана Динер, которые прятались вокруг башен, начали атаковать, сбивая все магические машины, которые входили в их зону действия мощными комбинационными атаками элементов. Даже при том, что каждый отдельный член этих адептских сил обладал мощью первого класса, они все еще были значительно ниже настоящего адепта. Однако, когда они были объединены и оснащены магическим оборудованием и оружием, они могли развязывать ошеломляющие и разрушительные атаки. Корпус магических лучников насчитывал 300 человек и был разделен на 6 отрядов, каждый из которых состоял из 50 человек. Все эти члены корпуса лучников были продвинутыми учениками поразительных физических размеров и силы. В дополнение к руническим длинным лукам и зачарованным разрывным стрелам, которыми они были вооружены, каждое отделение могло мгновенно охватить область поля боя морем огня одним залпом. Мощь отдельной взрывной стрелы была посредственной, при приличных 140 точках силы. Это было примерно равно обычной атаке адепта первого класса. Однако, когда 50 разрывных стрел взрывались все сразу, это могло нанести урон до 700 или 800 единиц силы. Это было уже на уровне адепта третьего класса. Даже пиковый адепт второго класса может быть мгновенно убит, если попадет в такую яростную атаку, не говоря уже о противниках первого класса и ниже. Силы адептов могли высвободить силу, намного превосходящую их реальный уровень, когда они собирались большими группами, даже на таком опасном поле боя, как это. Их существование было также своего рода компенсацией за отсутствие высококлассных адептов. Однако, несмотря на то, что эти силы адептов могли бы иметь наступательную мощь, соперничающую с мощью высокоуровневых адептов, они не обладали соответствующей оборонительной мощью или способностями. Члены этих сил адептов были хрупки, как стекло. Они вряд ли переживут кровавое крещение, которое было настоящей полноценной войной. Когда они уничтожали одну магическую машину за другой своими разрушительными атаками, некоторым вражеским силам удавалось проскользнуть мимо их атак и добраться до них. Яростные огненные шары магической энергии, потоки энергетических лучей, цветущая шрапнель, сверкающая так же ярко, как фейерверк, индивидуальная защита членов магического корпуса лучников была только на первом уровне. Эти оборонительные сооружения были быстро изношены после серии атак противника. Без щитов и силовых полей человеческое тело на этом жестоком поле боя было хрупким, как стекло. Один за другим члены магического корпуса лучников начали падать, завывая в агонии. Как только их численность начнет уменьшаться, они постепенно станут неспособны уничтожить врага на расстоянии, пока их судьба, наконец, не придет. Искусные силы, такие как магический корпус лучников, которые обладали дальнобойными способностями, несли потери с приемлемой скоростью. Однако силы адептов, которые были сосредоточены в основном на рукопашных схватках, были бессильны перед ордой магических машин. ПГ-52 превосходили их по силе, обороноспособности и наступательной мощи. Более того, это были машины, которые не боялись смерти. Ни одна из машин не прекращала стрелять из-за своих ранений. Пока их энергетическое ядро продолжает функционировать, шипящий звук взрывающихся энергетических лучей будет продолжать звучать, даже если останется только их торс. Магические машины, ковыляющие с отрубленными конечностями или ползающие с верхней половиной тела, были видны повсюду на поле боя, все еще стреляя из своего оружия изо всех сил. В конце концов, члены сил адептов были людьми. Они не могли действовать так же, как машины. Помимо этих искусных учеников, которые сражались на передовой в организованных армиях, были также иностранные легионы из других миров. Ледяные великаны, гигантские земные элементалы, созерцатели, двуглавые носороги, землеройные молоты, летающие болотные драконы, атюхи. Эти чудовищные звери были бы проклятием для любого обычного человеческого мира, в которой они были брошены. Здесь они были не более чем дешевыми мясными щитами, призванными задержать продвижение армии магических машин хотя бы на минуту. Потери магической машины были серьезными, но их результаты были более чем очевидны. Там, где маршировали магические машины, все монстры и силы адептов на пути были раздавлены в фарш, все магические ловушки были взорваны. Тем временем колесницы гоблинов, продвигавшиеся вперед под прикрытием гоблинов-колдунов-машинистов, организованно расчищали боевые башни. Когда колесницы бомбардировали башни, колдуны-механики бросались к подножию башни и швыряли в ее основание пакеты со взрывчаткой. Если бы у них не было времени отступить, некоторые из наиболее яростных чародеев-машинистов бросились бы прямо в башню и взорвали бы взрывчатку в их руках. В конце концов, военные башни были построены в очень короткие сроки. Материал, из которого были построены их стены, не выдержал бы таких жестоких взрывов. После неоднократных самоубийственных атак гоблинов боевые башни рухнули одна за другой. Конечно, у адептов внутри этих башен не было никакой надежды выжить под шквалом пуль, которые встретят их, когда они выйдут из-под обломков. Гоблины, этот низший вид, некогда являвшийся воплощением низости, впервые вызвал тревогу и страх в сердцах адептов. Неужели эти гоблины не боятся смерти? К сожалению, жестокая реальность войны не оставляла им времени на философствование и размышления. Как только последняя боевая башня за пределами долины Каменного Щита была разрушена, битва обострилась. Теперь настало время для основных адептов кланов выйти на поле боя. Адепты второго и третьего классов клана Денир парили в воздухе над долиной Каменной Черепицы. Они были окутаны магической защитой различных цветов и эффектов. Каждый из них издали казался ослепительным драгоценным камнем, сияющим разноцветным сиянием. Тем временем семь могущественных адептов стояли перед этими адептами второго и третьего классов. Ни у кого из семерых не было сложных магических щитов или барьеров вокруг них. Однако их могущественные силы закона постоянно искажали планарные законы вокруг них. Из-за этого их формы казались размытыми и искаженными. Любой низкопробный адепт, попытавшийся взглянуть на них, почувствовал бы, как у них защипало глаза. Это были семь четвертых классов, семь четвертых классов. Какая страшная сила, особенно в центральных землях, где не все кланы были объединены. В драке не было никакой необходимости. Большинство адептов кланов, вероятно, испугались бы до смерти, увидев эти семь устрашающих фигур. Семь это были семь адептов четвертого класса. Они были личностями, которые стояли на вершине этого мира. В обычное время они все могли бы быть правителями своих собственных земель по своему собственному праву. Однако теперь они собрались вместе по одной и той же причине. И то, чему они противостояли, было внутри материнского корабля, который парил над самым центром формирования малинового клана. Грим встал с улыбкой на лице. «Наконец-то настала наша очередь. Все члены малинового клана, пойдемте со мной и устроим им представление». Пламя поднялось по всей комнате, когда Грим телепортировал себя и сотню средних и высших членов клана. Пламя вспыхнуло на палубе материнского корабля, когда появились многочисленные возвышающиеся фигуры. Все члены клана второго класса остались на палубе, в то время как члены третьего класса вылетели за Гримом и Мэри. Адепты багрового клана смотрели на адептов клана Денир с другого конца поля боя. Естественно, на переднем плане стоял печально известный легендарный огненный адепт Грим. Он поднял посох, и в отдалении послышался оглушительный рев дракона. Мускулистый дракон, одетый в ярко-голубую чешую, прорезал небо и появился под Гримом. Подтянутое тело Грима опустилось вниз, приземлившись на спину громового дракона четвертого класса. Там он стоял неподвижно, как каменная колонна. Кровавая королева Мария следовала за Гримом, одетая в красные доспехи. Темно-рыжие волосы Мэри рассыпались по плечам, ее алые глаза сверкали, как рубины, нос был острым и тонким, губы красными, как огонь, а крылья бились в небе. Приходилось признать, что красота Марии была несравненной во всех центральных землях. По крайней мере, ее внешность не вызывала сомнений у адептов четвертого класса. К сожалению, Алиса не смогла проявить себя в этой битве из-за своего уникального статуса. В конце концов, ее титул предводительницы ведьм судьбы означал, что она не может поступать так, как ей нравится. Если она появится на поле боя, враги смогут привлечь на свою сторону больше иностранных подкреплений под предлогом того, что северные ведьмы начали вторжение. Их было трое против семерых, но алый клан не выказывал страха. Вместо этого их ауры парили и даже, казалось, подавляли ауры врагов. В частности, когда Мэри подняла руку и освободила дракона-голема от его талисмана, все поле битвы погрузилось в тишину. Раздался лишь сотрясающий землю глухой удар приземлившегося дракона-голема. Ублюдки. Они действительно привезли с собой эту боевую машину. Фабры из семи адептов четвертого класса не могли не поморщиться при виде этого. Обида и ненависть бурлили в глубине его глаз. Его репутация была запятнана поражением от рук этой чудовищной военной машины. Вот почему он не мог подавить ярость в своем сердце, когда увидел это гигантское сооружение спустя 100 лет. Черт возьми, черт возьми, черт возьми, эти проклятые меркантильные адепты Серебряного Союза. Подумать только, они даже продали такой первоклассный талисман голема. Неужели они зря принимали свои собственные правила? Почти все присутствующие адепты высокого ранга одновременно начали мысленно ругаться. Глава 1296. Председатель Фрид, я не ожидал увидеть вас здесь. Грим выступил вперед и мягко улыбнулся противнику. Сэр, какова ваша сегодняшняя цель? Является ли это посредничеством? Или чтобы помочь адепту Кирали в этой войне против нас? Суровое выражение появилось на лице Фрида, когда он услышал насмешливый вопрос Грима. Грим, не забывай, ваше продвижение в четвертый класс стало возможным только благодаря усилиям всех присутствующих здесь. Раз уж вы спросили, я дам вам правильный ответ. До тех пор, пока вы гарантируете, что Багровый клан не захватит с этого момента ни один регион, кроме Эйлависа и Араша, я буду убеждать адепта Киралу покинуть вашу территорию. Ассоциация также компенсирует любые потери, понесенные Багровым кланом до сих пор. Ну и что с того? Это очень щедрые условия. Все, что вам нужно сделать, это согласиться на эти условия, и война закончится. Все вернется на круги своя, и ты по-прежнему будешь править двумя самыми богатыми землями в центральных землях. Это самые лучшие условия, которые мы можем вам предложить. Грим на секунду замолчал, услышав условия перемирия, выдвинутые председателем Фридом. Затем он расхохотался. На лице Фрида впервые отразилось замешательство, когда он услышал столь наглый смех Грима. Затем его лицо потемнело, и он крикнул. Грим, я надеюсь, что ты не пойдешь по ложному пути. На нашей стороне 7 четвертых классов, у тебя их всего 3. Даже если считать того металлического голема, это всего лишь 4 четвертых класса. Вы так уверены в своей окончательной победе? Наконец Грим перестал улыбаться и, взглянув на Фрида, спокойно сказал. Председатель Фрид, если бы вы были более тверды в своем отношении раньше и отказались бы предложить нам какой-либо компромисс, я мог бы сохранить хоть каплю уважения к вам. Все уже дошло до этой стадии, но вы все еще мечтаете о мирном примирении. Неудивительно, что ассоциация Жентарим остается пустой оболочкой даже после стольких лет управления. Ты не годишься руководить центральными землями. Ты впервые в жизни, Фрид, был оскорблен и унижен подобным образом. Его лицо приобрело цвет свиной печени, а на лбу появились вены. Его лицо исказилось в злобном оскале. Хорошо, очень впечатляюще. Ну что ж, позвольте мне посмотреть, насколько вы способны сегодня. Фрид был стариком, который, в конце концов, хорошо разбирался в обычаях этого мира. Несмотря на то, что он был взбешен и расстроен, он подавил в себе желание броситься вперед и немедленно начать бой. Вместо этого он вернулся и встал позади адепта Киралы, по-видимому, подчиненного клану Динер в этой войне. Если ты хочешь войны, то пусть будет война. Берегите слова и наше время. Мэри больше не могла сдерживать кипящую в ее крови страсть. Она взмахнула крыльями и превратилась в багровое пятно, бросаясь на врага. Из 7 четвертых классов на стороне Динера только Фабр был адептом очищения тела. Тем не менее, Марна Шингая обладала золотой родословной титанов и обладала могучей доблестью в ближнем бою. Эти два адепта посмотрели друг на друга и без малейшего колебания шагнули вперед, чтобы вмешаться в разговор Марии. «Иди, Герб, давайте работать вместе, чтобы нанести им жестокий удар». Грим никогда не сражался в полную силу с тех пор, как получил 2 артефакта 5-го класса. Сегодня его воля к борьбе была усилена непреодолимым духовным давлением врага. Впервые с тех пор, как он обрел такую силу, он пришел в бешенство, не сдерживаясь. В каждой паре тела Грима вспыхнуло золотое пламя. Он мгновенно превратился в 5-метрового гигантского огненного гуманоида, окутанного пламенем закона. Между тем тело Армса было огромным, как гора. Тысячи цепей молнии потрескивали вокруг него, когда он бросился на адептов Динера с Гримом на спине. С оружием в руках Гриму не нужно было посвящать какую-либо часть своего разума защите. Теневой демон тоже был готов нанести удар, спрятавшись в тени грима. Том порчи, висевший у него на поясе, автоматически перелетел в его руки, когда страницы начали переворачиваться. Дух чумы четвертого класса Реми дико захихикал, когда появился в воздухе. В следующий миг он совсем исчез из виду. Пылающий домен поглотил поле битвы. Каждая субстанция и существо в пределах области начали гореть от интенсивного жара и пламени. Грим постучал посохом, и четыре огненные руны полетели в Мэри, руки, Реми и тело теневого демона. С помощью этой огненной руны они могли свободно перемещаться в пределах горящего домена, не обжигаясь. Как только Грим закончил свои боевые приготовления, на него обрушились четыре ужасающих заклинания. Печать тьмы – уникальное заклинание, выпущенное адептом Кирлой. В тот момент, когда жертва запускала печать тьмы, часть их сил мгновенно исчезала. Струящийся водопад. Старейшина Николас был адептом воды. Понятно, что его атака была самой слабой из всех. Призыв из потустороннего мира. Старейшина Мэтью был призывателем и мог призвать на помощь в битве контрактных существ из других миров. Помимо заклинаний дальнего действия, все адепты четвертого класса также имели несколько предметов магического снаряжения и свитки. Они начали использовать эти инструменты, не сдерживаясь, и их число начало расти с возрастающей скоростью. В мгновение ока их строй казался почти переполненным. Среди них старейшина Мэтью, несомненно, был самым вызывающим. Как заклинатель, он вызвал трех существ четвертого класса из чужих миров. Змею с человеческим лицом, смотрящего и пожирателя. Змея с человеческим лицом была странным чудовищем более 20 метров длиной и с человеческим лицом на змеиной голове. Он обладал упругой жизненной силой и подвижным телом, а также парализующими атаками. Ни одна тварь не смогла бы ускользнуть невредимой, если бы змея с человеческим лицом сумела обвиться вокруг них. Созерцатель был необычным магическим существом, которое обычно жило под землей. Его тело представляло собой массивное глазное яблоко 5 метров в диаметре с 7 подвижными глазными стеблями, растущими из него. На конце каждого глазного стебля находилось странное глазное яблоко, каждое из которых могло испускать магический луч различного свойства. Между тем, пожиратель был чрезвычайно хитрым существом, чтобы иметь дело с ним. У него не было настоящего тела. Большую часть времени его единственным осязаемым проявлением была окровавленная пасть с двумя крыльями на ней. Любое существо, укушенное пожирателем, может мгновенно умереть, если его душа будет разорвана на куски. Помимо этих трех монстров четвертого класса, из рукава адептки Киралы вылезла красноглазая обезьяна. Эта обезьяна быстро превратилась в рыжего тирана, обезьяну-берсерка с огромной боевой мощью. Пока все это происходило, адепт Мирва достала талисманы големов и выпустила две мифриловые статуэтки. По сравнению с Гримом и его войсками, у этих опытных адептов четвертого класса, которые правили центральными землями в течение последних нескольких столетий, были свои сильные асы. Когда все эти тузы были собраны вместе, они мгновенно сформировали мощный отряд, состоящий исключительно из существ четвертого класса. Однако, прежде чем это отделение смогло развязать какое-либо опустошение, перед ними появилось оружие с гримом на спине. В следующую секунду все поле боя было поглощено дикой молнией. Бесчисленные извивающиеся серебряные змеи молнии сплетались между этими существами четвертого класса посреди ослепительной грозы. По их телам яростно пробегали экстремальные токи. В мгновение ока несколько вызванных существ уже выли в агонии и пытались убежать из шторма. Прежде чем они успели отойти слишком далеко, Грим поднял свой посох, и ослепительный ореол огня расцвел на поле боя. Там, где путешествовал ореол, все адепты и чужеземные существа были сбиты с ног и потеряли равновесие. Этот огненный ореол содержал закон огненного взрыва, который позволял ему проникать сквозь магическую защиту противников и применять эффект ореола отталкивания. В то время как враг все еще боролся в пламени и молниях, ревущий метеор обрушился на поле боя. Еще более свирепая ударная волна огня накрыла врага вместе с тысячами осколков метеорита, с силой отбросив их назад. Шар бога огня был поистине сокровищем, вполне совместимым с происхождением души Грима. Без его помощи Грим не смог бы так быстро сотворить два таких мощных заклинания, содержащих законы огня. Более того, шар был артефактом пятого класса. Он обладал естественным эффектом подавления класса против четвертого класса. В противном случае, Даже более мощное заклинание огня не смогло бы достичь такого потрясающего результата. Только змея с человеческим лицом и красный тиран пережили эту волну нападений. Созерцатель и пожиратель заскулили и рассыпались в искры еще до того, как смогли продемонстрировать свои способности. Тем не менее, на поле боя были и те, кто не пострадал. Две 8-метровые мифриловые статуи медленно приближались к гриму и его оружию тяжелыми шагами. Они были металлическими големами и, естественно, не были затронуты дебафами и чарами. В то время как грим и оружие наносили удары всем, что у них было, наступательные заклинания противника также наносили им урон. Однако, будучи драконом 4-го класса, Армс был защищен своей чешуей и обладал огромной устойчивостью. Он застонал от боли, но не двинулся с места. Тем временем грима окружали слои огненных законов. Несмотря на то, что несколько заклинаний поразили его, он был совершенно цел и невредим. Это была своего рода защита закона, которую чип тщательно построил в наиболее оптимальной структуре и комбинации из 4 законов огня. Невозможно было пробить такую защиту закона с помощью обычной магии элементума. Только силы закона могли проникнуть сквозь его защиту законов огня, чтобы ранить его. И это было основной причиной, по которой адепты высокого класса могли так легко сокрушать адептов низших классов. Глава 1297. Если у меня есть законы, а у тебя нет, то я навсегда останусь непобежденным. Вражеские адепты, возможно, тоже обладали определенной силой закона, но они были подобны лепечущим младенцам в применении силы закона по сравнению с гримом. Было почти смешно, насколько неуклюжими и непреклонными они были со своими силами закона. Они казались жесткими и вынужденными даже тогда, когда присоединяли свои законы к своим заклинаниям, не говоря уже о более глубоком применении сил закона. Грим мог иметь только один тонкий защитный слой силы закона, но сверхъестественная мощь, которая господствовала над всеми мирскими силами, с силой нейтрализовала каждую атаку врага. С другой стороны, огненные заклинания грима, выпущенные с помощью шара бога огня, причиняли невыразимую боль его противникам. Это было так ужасно, что их лица побледнели, когда они увидели пламя, бросающееся на них, как свирепый тигр, ныряющий в стадо овец. Сочетание грима и оружия бесцеремонно прорвалось сквозь вражеские ряды. Не имело значения, какой адепт был их целью. Их единственным выбором было пригнуться и бежать со всем, что у них было. Видя, что они вообще не могут защититься от атак грима, Фрид неуклюже увернулся от огненной стрелы, брошенной в него, и крикнул Марнашингае: «Скорее трансформируйся! Только ваша трансформация золотого титана может остановить этого парня!» Лидер клана Гей, который был занят гонкой за Мэри с адептом очищения тела Фабрисом, внезапно остановился. Он повернулся, посмотрел на Хаос главного поля боя и холодно фыркнул. «Бесполезные дураки!» Марнашингае поднял голову и завыл. Он поднял руки, словно в молитве, и прокричал: «Во имя Гей, во имя моей родословной силы, во имя древней славы золотых титанов!» Когда этот странный голос, наполненный необычной силой, разнесся по всему миру, и без того большое мускулистое тело Марнашингае начало раздуваться еще больше, позади него появилась фигура титана, исполненная красотой и аурой святости. Тело грима дрожало, а руки продолжали преследовать врага. Он обернулся и торжественно посмотрел на могучую фигуру, которая в этот самый момент увеличивалась в размерах. Это было мощное существо колоссальных размеров. Он имел гуманоидную форму, но его мускулы были твердыми и твердыми. Его кожа была ярко-золотистого оттенка и излучала ауру законов силы. Он был одет в золотые доспехи, похожие на доспехи древних римских воинов, золотой шлем на голове и золотые браслеты на руках и ногах. Когда Ге открыла глаза и холодно посмотрела на него, грим ощутил на своем лице невиданное гнетущее духовное давление. Неосязаемое духовное давление было настолько сильным, что одежда грима яростно трепетала на ветру. Если бы не охраняющие его силы закона, грим мог бы погибнуть от одного только духовного давления. Марнашингае теперь, превратившись в золотого титана, достигал более 50 метров в высоту. Все его тело пылало ослепительным светом. Золотой свет вырвался из каждого дюйма его мускулистого тела. У всех, кто смотрел на него, не было другого выбора, кроме как зажмуриться и защитить их магической силой. И все же они едва различали его силуэт. Сила родословной золотого титана текла в этом теле, настолько подавляющая, что вселяла страх в сердца всех, кто видел его. В тот момент, когда Марнашингае завершил свою трансформацию, Даже всегда высокомерная Мэри могла только обиженно отступить, чтобы избежать этого невыносимого выброса силы. Разница в качестве их силы была слишком велика. Гриму пришлось выдержать огромное духовное давление и подавление, просто купаясь в сиянии Гель. Мэри чувствовала себя так, словно попала в чужой мир. «Грим, ты смеешь драться со мной на дуэли?» Громадный титан громко закричал, видя, что не может подавить Грима своим духовным давлением. Несмотря на то, что он намеренно не повышал голоса, мощные звуковые волны все равно заставили всех присутствующих нахмуриться. Они могли только увеличить расстояние между собой и этим колоссом. Честно говоря, когда золотой титан выпрямился и начал излучать свое духовное давление, Грим почувствовал, как задрожали все нервные волокна его тела. Однако на его лице оставалась все та же расслабленная улыбка. «Ха-ха, а почему бы и нет?» — крикнул в ответ Грим. Его пылающее пятиметровое тело снова начало расти. На этот раз она остановилась только тогда, когда он достиг 30 метров в размерах. Сердце принципов в его груди тоже больше не сдерживалось и начало быстро биться. Сердце принципов, работающее в полную силу, позволяло телу Грима наполняться чистой огненной энергией даже после того, как оно выросло до таких огромных размеров, не позволяя ему быть просто пустым телом. Размер был неважным фактором для победы в битве между высококлассными личностями. Тем не менее, это было правдой, что вы всегда будете иметь некоторую выгоду с большим размером. Вот почему два самых сильных адепта центральных земель сразу же превратились в свои самые могущественные формы, как только началась дуэль. Марнашин Гая черпал кровь титанов, струящуюся по его телу. Титаны были могущественными гигантами, уникальными во всей мультивселенной. Они были рождены с подавляющей врожденной силой и могли манипулировать магическими энергиями, как если бы они были частью их собственных тел. Таким образом, они стали одним из самых необычных видов во вселенной, рожденных от природы с огромной силой. Тем временем Грим полагался на свои два артефакта пятого класса. Если бы они не служили источником его энергии, он превратился бы в пустую оболочку, если бы раздул свое тело до таких огромных размеров. Теперь, с сердцем принципов, постоянно выпускающим огненную энергию, фолиантом разложения, чтобы охранять его тело, шаром бога огня, чтобы высвободить мощь законов огня, и увеличительным эффектом фокусирующего кристалла, базовая боевая мощь Грима уже могла соперничать с ультраэлектростанциями, пик четвертого класса. Между тем, хотя Марнашин Гая еще нельзя было назвать сверхдержавой, его трансформированное тело все еще обладало поразительной мощью, которую нельзя было недооценивать. Когда золотой титан и пылающий гигант уставились друг на друга, остальные адепты поняли достаточно хорошо, чтобы успокоиться и медленно отступить с поля боя. Не то чтобы они не хотели ввязываться в эту драку, просто для них не было места. Пылающая область Грима и область силы Марнашин Гаи были чрезвычайно властными силами, которые не могли терпеть никаких других. В этих областях происходили ожесточенные столкновения между силами закона. При таких обстоятельствах любой, кто останется на поле боя, неизбежно привлечет к себе конфликтующие силы закона. Однако законные власти различают только себя и других. Не было таких вещей, как союзники. Адепт Кирала медленно летела позади Фрида и остальных, не мигая глядя на двух гигантов на далеком горизонте. Одна из них светилась золотым сиянием, в то время как другая пылала удушливым пламенем. Оба были так привлекательны и захватывали дух в их присутствии. «Это и есть сила сверхдержав?» — спросила Кирала своим хриплым голосом. Никто не ответил, только Фрид неохотно и обиженно кивнул, его лицо исказилось от жуткой зависти. Кирала больше ничего не сказала, она сделала несколько глубоких вдохов, ее глаза наполнились слезами. Это был легендарный огненный адепт, которому она осмелилась бросить вызов всего несколько дней назад. Она смотрела на эту возвышающуюся фигуру и чувствовала, как жар прижимается к ее лицу, причиняя жгучую боль. Кирала честно никогда не ожидала, что даже она однажды будет настолько глупа, чтобы бросить вызов такому могущественному адепту. Пропасть между их силами была еще шире, чем разница между Луной и Светлячком. Кроме Киралы, погрязшей в болоте ненависти к себе, на лицах остальных адептов тоже было мрачное выражение. Все они здесь прожили гораздо дольше Грима и пережили гораздо больше событий. Однако теперь казалось, что все, через что они прошли, было не более чем иллюзорным пузырем. Хорошенькое, но лопнуло от одного прикосновения. Может быть, все, что они делали в прошлом, выглядело глупо в глазах легендарного адепта огня. Он даже не потрудился поднять на них глаза. Вместо этого он дал им самую громкую пощечину, просто продемонстрировав такую грубую, подавляющую силу. Теперь это была не только Кирла. Другие адепты тоже чувствовали, как щеки их заливает жгучий румянец смущения. В то время как эти адепты четвертого класса имели квалификацию, чтобы комментировать эту битву, те, кто был ниже четвертого класса, даже не соответствовали требованиям, чтобы быть свидетелями ее. Когда эти две подавляющие области силы столкнулись, она охватила почти все поле боя. Более слабые адепты были вынуждены отойти от поля боя на расстояние 5 километров, лишь издали наблюдая за сражением. Учитывая их способности, они не могли ничего увидеть с расстояния 5 километров, особенно с этими жестокими областями на их пути. Они могли лишь косвенно ощутить тяжесть сражения через слабые ударные волны, исходившие с поля боя. Они могли не знать, кто выигрывает, а кто проигрывает, но все равно могли сказать, когда одна из сил имела преимущество и подавляла другую. Ультраэлектростанции. Этот ослепительный титул был еще слишком далеко для них, настолько далеко, что они почти верили, что никогда не достигнут таких высот. Сегодня им посчастливилось увидеть двух могущественных адептов, которые обладали мощью высших четвертых классов, несмотря на то, что еще не достигли этого уровня. Что еще важнее, они оба принадлежали к центральным землям. Значение сверхдержав для центральных земель было ясно каждому адепту. Однако сегодня две такие сверхдержавы повернули свои мечи друг против друга из-за незначительных внутренних разногласий. Это столкновение идеалов и жестокой реальности, несомненно, разочаровало каждого центрального адепта. Тут уж ничего не поделаешь. Адепты уважали только могущественных и поклонялись могуществу. Внезапное появление сверхдержавы, несомненно, нарушила бы баланс силы и затронула бы интересы и благосостояние многих кланов. При таких обстоятельствах невозможно было оставаться сидящим на этом последнем троне без дождя крови, покрывающего ступени, ведущие к нему. Вот почему эта война стала неизбежной в тот момент, когда Багровый клан пришел к власти и легендарный адепт огня сделал свое имя. Глава 1298. Домены поглотили землю, и законы послали дрожь через пространство. Две доменные силы совершенно разных натур столкнулись, боролись и нейтрализовали друг друга. Гриму было наплевать на эти естественные сдвиги в силах домена. Он был полностью сосредоточен на противнике, стоявшем перед ним. Клан Гея, родословная титанов. Самый сильный человек в центральных землях. Он слышал подобные сведения о человеке, стоявшем перед ним, бесчисленное количество раз. Он даже пытался получить более подробную информацию. К сожалению, в клане Гей было очень мало членов. Это был крошечный клан. Главной причиной этого была фундаментальная проблема со всеми высшими родословными. Чем выше родословная, тем труднее было родить чистокровных членов клана. Более того, клан Гей не был настоящим потомком титанов. Они были всего лишь индивидуумами, унаследовавшими часть родословной титанов с помощью уникальных методов. Клан Гей насчитывал более 7000 членов, но менее 10 пробудили род титанов, чтобы стать официальными членами, одобренными кланом. Остальные члены клана были обычными людьми. Даже сегодня клан Гей оставался одним из немногих древних кланов, которые продолжали заключать смешанные браки внутри клана, с минимальными контактами с остальными центральными землями. Из-за этих древних и непреклонных правил они едва могли сохранить свое наследие титановой линии и не допустить его кражи. Кроме того, их самоизоляция препятствовала присоединению новых талантов адептов. Отказавшись разделить свою родословную титанов, клан Гея остался неспособным собрать силы, способные завоевать центральные земли, несмотря на то, что там были самые сильные люди. Однако то, что в клане Гей было очень мало членов, не означало, что они были слабы. Почти каждый человек, пробудивший род титанов, обладал потенциалом стать полноценным. Это была самая завидная черта адептов Гей. Их вождю, Марнашину Гей, было уже 937 лет, и он учился в ужасающе продвинутом четвертом классе. Конечно, из-за его титановой родословной, его реальная сила могла соперничать с мощью сверхдержавы четвертого класса. Даже такой уверенный в себе человек, как Грим, должен быть осторожен, когда сражается с таким противником. Пока Грим продолжал смотреть на золотого титана, ярко-синий свет чипа был ясно виден в сверкающих золотых глазах Грима. Основная информация о его противнике начала стекать вниз, как капли дождя. Марна Шингая, обладает титановой родословной, продвинутый четвертый класс, лидер клана Гей, или того, что известно как клан Золота. Первоначальные оценки предполагают, что способность титановой линии Марна Шингая это пожирать. Это позволяет ему подавлять родословные титанов другого происхождения, пожирать их и превращать в пищу для своего собственного происхождения. Базовые атрибуты трансформации золотого титана Марна Шингай. Сила 49, телосложение 47, ловкость 13, дух 49. Родословные таланты. Пожирать. Боевые способности. Неизвестны. Грим невольно втянул в себя холодный воздух, когда увидел оценку чипом базовых качеств Марна Шингай. Впервые он по-настоящему ощутил, насколько хрупким и слабым было его тело по сравнению с этим могучим золотым титаном. Сила и дух Марна Шингай были на уровне 49 баллов. Если бы не его ранг, сдерживающий его силу, даже сверхдержавы, имеющие один атрибут в 50 баллов, не осмелились бы бросить ему вызов. Пока Грим делал все возможное, чтобы раскрыть тайны тела Марнашина, золотой титан не мог больше ждать. «Ты уже достаточно насмотрелся, не так ли? Если вы хорошо посмотрели, то теперь моя очередь», — взревел Марнашин и шагнул вперед. На своих массивных ногах он появился перед Гримом всего за 3 шага. Его гигантская ладонь светилась золотым светом. Он сжался в кулак и обрушился прямо на голову Грима. Когда он ударил кулаком, раздался громовой звук. Страшная молния толщиной с торнадо обрушилась с небес, ударив в Грима одновременно с кулаком. Ужасающие 49 пунктов силы Марнашина вызвали конусообразный ураган давления ветра, который появился перед его кулаком, когда он ударил. Ветер прилетел раньше кулака. Сила давления ветра превышала 3700 баллов, как показывал чип введения Грима. Это было почти равно самой мощной атаке Грима, прежде чем он получил 2 артефакта 5-го класса. Более того, это была всего лишь сила давления ветра. Сам кулак содержал более 7900 точек силы. В дополнение к этой разрушительной молнии, этот случайный удар от золотого титана легко обладал более чем 10 000 точками силы. Атаки такой интенсивности было достаточно, чтобы убить любого 4-го класса мгновенно. Не имеет значения, готовы ли они, результат будет тот же. Грим, превратившийся в пылающего гиганта, был всего 30 метров ростом. Он был похож на карлика перед 50-метровым золотым титаном. Вот почему пламя вырвалось из передней части тела Грима, когда пришел удар. Его тело дернулось назад от силы, когда он уклонился от этого свирепого удара. Одновременно над его головой собралось сияющее красное облако, перехватившее золотую молнию. Молниеносный вызов 4-го класса и огненный барьер 4-го класса столкнулись, и в конце концов молния была поглощена. Маленький кусочек огненного барьера остался. Однако, в то время как Грим плавно увернулся от кулака, ужасного давления ветра, которое сопровождало его, было не так легко избежать. Ветер пронесся по воздуху, один раз ударив Грима в грудь, когда он сделал выпад назад. Четырехцветный слой огненных законов вокруг Грима на мгновение замер, когда ветер ударил в него. На невидимом защитном слое появилась небольшая вмятина. В воздухе слабо слышался приглушенный треск ломающихся костей. Грим сделал несколько неуверенных шагов назад. Затем все его тело исчезло в огненной вспышке. В следующую секунду Грим появился в 1000 метров от них. Он выпрямился и с яростью посмотрел на Марнашина. Грим взмахнул рукой над грудью, и помятый защитный барьер законов и энергетические кости в его теле вернулись к своему первоначальному состоянию. Черт возьми, эти 49 пунктов силы были поистине ошеломляющими. Его чуть не прикончила всего лишь крошечная царапина. Однако, когда Грим увидел, как неловко Марнашин повернулся к нему лицом, у него мелькнула мысль. Он ударил без малейшего колебания. На этот раз Грим не полагался на фокусирующий кристалл и не пользовался ядовитой силой разложения. Он просто создал огненный шар с помощью шара бога огня и бросил его во врага. 3500 точек силы. Теперь даже простая атака Грима могла соперничать с тотальной атакой его прошлого «я». Однако, по сравнению с Марнашином, его сила была все еще скудной. Марнашин, успевший развернуться и броситься на Грима, даже не успел увернуться от огненного шара, когда увидел его. Он пробил прямо сквозь расплавленный камень и лаву, позволяя остальному пламени омыть его тело. Марнашин прошел сквозь огонь невредимым. Он холодно усмехнулся и указал пальцем на Грима. В небе темные тучи мгновенно превратились в потрескивающие грозовые тучи, посылая в Грима заряд за разрядом электричества. Огненный барьер Грима защищал его, и еще какое-то время он не будет побежден этими молниями. Однако, поскольку молния постоянно мешала ему, он испытывал невероятные трудности с концентрацией, произнося свои заклинания. Грим, не колеблясь, телепортировался прочь, пытаясь снова занять прежнее положение. В тот момент, когда он вышел из пламени, еще одна ослепительная молния ударила вниз, заставив его отступить назад. Грим удивленно поднял голову. Только тогда он понял, что грозовая туча, которая была раньше, все еще висела над ним, постоянно атакуя его молниями. Черт возьми, замкнутая атака. Том порчи, висевший у Грима на поясе, тут же оказался в его руках. Страницы быстро перелистывались сами по себе. Когда Том остановился на странице, испещренной таинственными рунами, над руническим массивом появился сгусток зеленого слизистого яда. Затем токсин полетел в грозовое облако над головой. Грозовая туча, потрескивающая серебряными электрическими змеями, приобрела болезненно-зеленый оттенок, отчего весь остальной мир приобрел тот же бледно-зеленый оттенок. Ядовитая сила нарушила законы молнии в облаке. Естественно, облако вышло из-под контроля и больше не могло угрожать Гриму. Грим воспользовался этой возможностью, чтобы выпустить еще два магматических огненных шара в Марнашин вдалеке. Конечно, оба огненных шара были поражены толстой цепью молний в воздухе без исключения. После нескольких попыток сократить расстояние Марнашин понял, что ему никогда не догнать Грима с его огненной телепортацией. Марнашин больше не тратил усилий и вместо этого решил собрать электричество между пальцами и посылать его, непрерывно потрескивая, на противника. Дальний бой, золотые титаны никогда этого не боялись. Если адепты Элементия могли так легко ловить золотых титанов, то Марнашин Гая не заслужил бы своего титула сильнейшего адепта родословной центральных земель. В течение следующих нескольких часов все поле боя было охвачено апокалипсисом пылающих пожаров и щелкающего электричества. Яростное пламя и молния содержали в себе страшные силы закона. Там, где они ударили, все рассыпалось. Даже земля становилась выжженной с каждой атакой. Само небо было разорвано, оставляя в воздухе темно-красные следы, которые не исчезали со временем. Где бы ни приземлялись пламя и молния, там происходили небольшие толчки и изменения в плоских законах. Наиболее страшными были такие атаки, которые глубоко копались в законах. Ущерб, который они нанесли, было трудно исправить. Если бы эта земля была выжжена обычным огнем, трава и цветы смогли бы снова вырасти меньше, чем за год. Там, где горели костры закона Грима, выжженная земля оставалась бесплодной в течение следующих 10 лет, лишенной всякой жизни и надежды. Причина была проста. Планарные законы там были изменены. До тех пор, пока не будут восстановлены планарные законы, эта земля никогда не вернется к своей прежней сла. Глава 1299. Незаметный уголок каменной долины на востоке. Два адепта, мужчина и женщина, прятались глубоко под землей в луковице волшебного цветка. Они тайно наблюдали за полем боя на расстоянии. Изображение двух колоссальных гигантов, рвущих друг другу глотки, проецировалось на внутренние стенки цветочной луковицы. Сердца этих двух адептов трепетали, когда они смотрели на разрушительную и апокалиптическую мощь двух могущественных адептов. Несмотря на то, что они прятались в совершенно безопасном и скрытом месте, где не было никаких шансов пострадать от ударной волны, они все еще чувствовали, что их рты пересохли. Неописуемая тревога и разочарование пульсировали в их груди. Сверхдержавы. Кто бы мог подумать, что в таком захудалом месте, как центральные земли, могут скрываться две сверхдержавы. Женщина-адепт сердито выругалась. Они еще не заслужили того, чтобы их называли сверхдержавами. Адепт-мужчина холодно заметил. Они оба способны на такую силу только внешними средствами. Один полагается на его подавляющую силу родословной, а другой полагается на высокосортный артефакт, совместимый с его происхождением души. Они сами по себе явно еще не достигли стандартов сверхдержавы. Они очень близко, даже если их еще нет, сердито ответила женщина-адепт. Если такое развитие событий будет продолжаться, центральные земли смогут вырваться из-под контроля ассоциации и превратиться в собственную новую силу. Не забывай, почему ассоциация послала нас сюда. Они хотели, чтобы мы выкупили часть свободных сил центральных земель. Если мы вдвоем те, кто позволил центральным землям ускользнуть из рук ассоциации, то такое бремя придется нести. Сказав это, женщина-адепт не смогла сдержать дрожь. Было очевидно, что она придумала что-то ужасное. У мужчины-адепта тоже было удрученное выражение лица. Ситуация перед ними вышла далеко за пределы их контроля. Речь шла о будущем центральных земель, судьбах половины адептов четвертой ступени центральных земель и двух адептов, чья власть, казалось, соперничала с властью сверхдержав. Что хорошего могут принести такие, как они, третьеклассники? Честно говоря, они могли быть инспекторами из ассоциации адептов и хорошо приняты в любом месте центральных земель, куда бы они ни отправились. Однако в глазах четвертых классов они были не более чем шпионами и заглушками ассоциации адептов в землях центра. Хотя четвертые классы не будут активно подрывать их, было неизбежно, что они будут работать вокруг и позади них в тени. Более того, с их силой в качестве третьих классов, безрассудный шаг на это жестокое поле битвы мог означать их немедленную смерть. В конце концов, теперь оба противника сражались в полную силу. Поэтому они скорее будут наблюдать за всем происходящим из-под земли, чем сделают хоть один шаг навстречу этой битве. Что же нам делать? Страх промелькнул на лице женщины-адепта при мысли о наказании, которое им придется вынести после сегодняшнего дня. Что мы можем сделать? Просто доложите обо всем, что мы видели здесь сегодня, как это произошло, и попросите более сильных адептов взять на себя управление ситуацией. Иначе, решительно ответил адепт мужского пола, адепты сильнее их, разве не остались только старейшины ассоциации? Более того, судя по интенсивности борьбы, обычный старейшина ассоциации не смог бы уладить дело, даже если бы они присутствовали. Женщина-адепт облизнула пересохшие губы и уже собиралась сказать что-то еще, когда в подземелье раздался зловещий голос. «Вы оба, сопляки, заткнитесь, не спускайте глаз с этого боя и смотрите внимательно. Бои такого уровня в мире адептов не часто увидишь». Голос исходил из кольца власти, которое носили адепты. В ассоциации адепта было не так уж много людей, которые могли бы обойти их юрисдикцию и осуществлять прямое общение таким образом. Более того, этот голос был настолько уникальным и запоминающимся, что оба адепта сразу же подумали об одном и том же имени сверхдержавы. Они посмотрели друг на друга. «Серверис, приветствую вас, лорд Серверис!» — воскликнули оба адепта в унисон, их лица вспыхнули от возбуждения. Поскольку штаб прислал сверхдержаву вроде лорда Сервериса, это означало, что они готовы к большой операции. «Замолчать, не говорите так громко, вы двое!» — зловещий голос продолжал говорить. «Вы же не думаете, что только наша ассоциация послала сюда людей, не так ли, ХМ, идиоты?» Фракция, к которой принадлежала женщина-адепт, похоже, имела какие-то связи с Серверисом. Она собралась с духом и спросила: «Милорд, а другие организации тоже посылали сюда войска?» После короткого молчания холодный голос лениво ответил: «Я не нашел того, кого прислал сюда Серебряный Союз, но северные ведьмы определенно пришлют сюда Хесуну, эту суку. ХМ, если у меня будет возможность, я не буду уклоняться от встречи с ней». Судя по обиженному тону Сервериса, их встреча не будет ни мирной, ни дружеской. Еще через мгновение голос внезапно произнес: «Вам, двум соплякам, лучше уйти сейчас же. Возвращайтесь на аванпост в центральных землях и ждите дальнейших новостей. Пока вы этим занимаетесь, обязательно отведите назад все силы, которые у вас есть поблизости. Я чувствую приближение новых аур. Если начнется драка, будет уже слишком поздно бежать». Лица двух адептов, которые были среднего и продвинутого третьего класса соответственно, побледнели, когда они услышали предупреждение. Адепт-мужчина топнул ногой и потянул бутон цветка, заставляя его быстро сжаться. Когда пространство стало настолько маленьким, что едва вмещало их двоих, он начал управлять цветком и копать подальше от поля боя. Тем временем женщина-адепт потерла свое кольцо власти и разослала всем подчиненным инструкции по отступлению. Все силы, посланные сюда, были элитой, которую они вдвоем сотни лет обучали и культивировали. Все они были как минимум второго сорта. Если кто-то из них умрет здесь, они будут совершенно убиты горем.